Так вот, гражданских, по нашему договору, он трогать не будет. Не псих же он. А вот выезжающих с базы людей атаковать очень даже можно. Так что выбор у меня невелик. Либо выехать большой сильной группой, либо маленькой, но тоже сильной. В первом варианте он, скорее всего, не нападет. Во втором, как пить дать. Причем я бы это сделал где-нибудь на въезде в город. Если подумать, он и на большую группу может напасть. Много-то ему не надо. Пальнул из пары гранатометов и беги. Урон нанес, и все, зашибись. Ему даже отряд большой для этого не нужен. А раз так, то и людей своих мне гонять почем зря не следует. И так, как в осаде живем. Может, наплевать на этих аристократов? Да прошерстить окрестности? Нет, пусть сидят. Зато я знаю, чего ожидать, если что. А вот пригород по нашему направлению надо бы прошерстить. Мне там засадные группы нахрен не сдались. Выехали втроем. Я, Святов и Аршинов. Сергеич рулил микроавтобусом, а его друг ехал впереди на пикапе, в кузове которого я и сидел, постоянно сканируя окрестности. Останавливались 5 раз, да и то только из-за присутствия извращенца. Не хотелось мне светить перед ним свои сенсорные способности. Реально же людей я засекал лишь 2, и 2 раза это оказались местные. А на въезде в город, как и ожидалось, я учуял группу людей аж из 10 человек. Постучав по кабине и дождавшись остановки машины, выпрыгнул из кузова. «Подъезжаем к городу, так что давайте-ка еще раз окрестности проверим», сообщил я подошедшим ко мне мужчинам. «Командуй, шеф», произнес Святов. В 6-й раз, распределив сектора поиска для каждого из нас, на этот раз оставил себе квадрат с замеченными мной людьми, не забыв, впрочем, сообщить все дикому кролику по личной связи. Противник, а это, как я выяснил, был именно противник, сидел метрах в 500 от машины по правую от нас в сторону дороги. Сидел и нервничал. Не знаю, может, они звук машин, которые где-то потерялись, услышали, или сами по себе такие нервные, но выглядели мужики не очень. Да и место засады убогое, метрах в 100 от дороги на каком-то холмике. Ну, хоть деревьев перед ними не было. Зайдя к ним со спины, под отводом глаз и достав свой 5SFN с глушителем, первым делом вынес 5 с калашами. Потом тех, кто с гранатометами. Они, бедолаги, так и не поняли ничего. С моей-то, блин, скоростью стрельбы. «Дикий кролик Кощею. Цель найдена, опознана и ликвидирована. Повторяю, цель ликвидирована. Возвращаемся к машинам. Прием!» «Понял тебя, Кощей. Возвращаемся. Прием!» — ответил Святов. Вернувшись к машинам, вспомнил, что мы вроде как не на вражеской территории. «Сергеич!» — окликнул я Святова, когда тот пошел к микроавтобусу. «Свяжись с Куродой! Пусть вышлет сюда людей прикопать этих неудачников!» «Сделаю, шеф!» Мои будущие работники ждали нас недалеко от выхода из аэропорта. 15 человек. Мужчины, женщины и дети. 2 техника и 2 финансиста со своими женами и детьми. 2 повара, муж и жена с ребенком. И моя будущая секретарша, муж которой погиб вместе со своим боевым роботом. Подойдя к ним, я широко улыбнулся. «Добро пожаловать в Токио, дамы и господа», — произнес я по-русски. «Позвольте представиться, Сакурай Синзи, ваш новый работодатель». «А че это ты в пилотном комбинезоне, работодатель?» — спросил удивленно один из мужчин. «Леонид Боков, 39 лет, как написано в его кратком деле. Техникой занимается с 14 лет, непоседлив, ворчлив», за что и получил от своей жены, которая с милой улыбкой наступила ему на ногу. Можете считать меня параноиком», — ответил я. «Сказал бы больше». «Да зачем детей а скорее их матерей, нервировать? Хотя им все мы должны были объяснить примерную ситуацию, как и мои заверения в их безопасности в данном деле. Ну а почему нет? С базой я их пока не разберусь, со змеем все равно выпускать не намерен был. Хотя, поначалу, признаться, на семейных я как-то не рассчитывал. Путь назад прошел без происшествий. Русские ехали в микроавтобусе, а я, как раньше, пристроился в кузове пикапа. Таким образом, в тот день среди прибывших из не такой уж и далекой России выделились лишь двое. Тот самый Боков и моя будущая секретарша. Нет, она даже слова при мне не сказала, и происшествий с ней никаких не было, но с такой внешностью очень трудно не выделиться. Истинно черные волосы, заплетенные в косу, довольно фривольное белое платьице и просто потрясающие формы. Я их на глаз определять не умею, но мне очень понравилось. Надеюсь, на работу она будет ходить в чем-нибудь более строгом, а не то прям даже не знаю, как я работать буду. Оставшиеся до дня рождения Акено дни я провел довольно весело. И главная развлекуха была, когда мы почти достали змея. Тогда мне позвонила Заноза и взволнованным голосом сообщила, что ее бывший босс засветился на какой-то встрече, и у нас есть отличный шанс его достать. Ага, аж 10 раз. Мы гоняли его по всему городу, как когда-то гоняли Таро с его телохранителем. Выбили почти всю охрану. Дважды теряли и находили. Один раз чуть не столкнулись с полицией, и под конец этот змей, мать его так, по-другому не скажешь, умудрился-таки от нас утечь. А я-то, блин, губу уже раскатал. В отличие от меня, Акеми пессимизмом не страдала, и даже из такой концовки дня выжила все, что могла. Атаковала засвеченное Сакамиджи место его пребывания, из которого не успели уйти 10 воинов и 2 ветерана. Я же, дабы не отставать от нее, посетил 2 ночных клуба днем и 1 адвокатскую контору ночью, хотя с последней из-за ее неудобного расположения в центре города пришлось повозиться. Работал, как вы поняли, малыми силами. Да и то убегать в конце пришлось. Зато бумаг нарыли и... Ну и несколько человечков змея угробили, плюс положили мину в сейф конторы. А потом как-то незаметно наступило воскресенье. А значит и прием в честь дня рождения наследника клана Кояма. На подъезде к особняку Кояма нас проверили аж 4 раза. Особенно охрану интересовал грузовичок, в котором ехал мой подарок имениннику. Я же подъехал к особняку Кояма на своем майбахе. «Не скучай», — сказал я Горо и, похлопав по сиденью водителя, вышел из машины. «Вы тоже, шеф», — ответил тот в открытое окно и покатил на местную парковку. «Уж можешь не сомневаться, Васятян, скучать мне здесь не дадут». Поправив хаори, надетое поверх коричневого кимоно, сделанного на заказ, отправился вперед по дорожке. Метрах в 10 от ворот гостей встречали Акено с женой. «Приветствую, Акено-сан!» «Поклон!» «С праздником вас! Желаю вам счастья и чтобы следующий год был лучше всех предыдущих!» «Кагами-сан!» — поклонился я. «Как всегда, обворожительны!» На что она улыбнулась, чуть прикрыв глаза. «Здравствуй, Синзи-кун», — произнес мужчина. «Рад, что ты смог приехать». «Как я мог не сделать этого, Акено-сан?» — улыбнулся я слегка. «Пропустить такое знаменательное событие, как прием в честь вашего дня рождения?» — качнул я головой. «Иногда обстоятельства бывают сильнее нас», — покачал в ответ головой наследник. «Мое кредо — быть сильнее обстоятельств». «Похвально, Синзи, похвально. Ну, не буду тебя задерживать. Иди веселись». Еще раз поклонившись, направился к особняку. Будь я здесь в первый раз, Кагами составила бы мне компанию. Или ее дочери, которые сейчас как раз направлялись мне навстречу. «Привет, Син», — улыбнулась Мизуки. «Круто, что ты тоже здесь». «Здравствуй, Синзи», — поздоровалась Шина ровно. И все. Не улыбнулась, не нахмурилась. Странно как-то. «Нам сейчас идти надо. Мы тебя потом найдем, ладно?» Состроила умилительную мордашку младшая из сестер. «Конечно, Митян. Буду ждать». Во дворе особняка, когда я там показался, уже находилось человек 50. Строгие костюмы, кимоно, юкаты, модный молодежный прикид. Всего ничего людей на немалом дворе Кояма, а уже создается ощущение толпы. Может, потому что они не стоят на месте, а дефилируют туда-сюда? Неважно. Окинув взглядом местность, направился к столу, за которым стояли мясные закуски. «Добрый день, Чесуэ-сан», — обратился я к стоящему возле стола мужчине, после чего слегка поклонился его жене. «А, Сакурай!» — фи как грубо. «Собственно, кто бы сомневался», — повернулся он обратно к закускам. «Так это и есть тот самый наглый, быдловатый молодой человек?» — спросила женщина. «Сакурай Синзи к вашим услугам». Еще один поклон. Женщина на мой демарш лишь презрительно поморщилась. Видимо, хотела скрыть тем самым свою оплошность. Даже две. Она, кроме того, что влезла в разговор мужчин, так еще перед этим и не представилась. Даже не так. Она влезла со своими нелестными комментариями, намекая на мое происхождение, но сделала это так, как будто сама не в курсе законов вежливости. «Как вам прием?» — спросил я Чесуэ. «Кояма». «Как всегда, хороши», — ответил он, не отвлекаясь от выбора закуски. «Тоже не очень вежливо. Но при наших с ним отношениях это всего лишь линия поведения». «Это да», — произнес я. «За стилем они следить умеют». Вот тут он обернулся ко мне и окинул взглядом. И, похоже, не найдя к чему придраться, отвернулся вновь, накладывая на палочку кусочек мяса. «Без этого умения никуда», — сказал он, прожевав. «Согласен», — выбрал я, наконец, чем закусить. «И в мире, и в войне необходим стиль». «Особенно на войне. Ты ведь сейчас этим занимаешься?» «Ну что вы!» — надеюсь, моя улыбка не похожа на оскал. «Война! Это слишком сильно сказано!» «Так! Развлекаюсь!» «О-о-о!» — повернулся он ко мне. «Особенно весело, наверное, твоим людям. Тем, что погибли». «На ласточку намекает? Или в целом?» Странно, что-то слишком легко удалось его к этой теме подвести. Ну, потери неизбежны. У противника они тоже есть. В той же «Ласточке», как ни крути, нападающих тоже изрядно покрошили. Слышал, ты на похоронах какой-то женщины присутствовал. Она тоже в твоем развлечении участвовала. По-больному бьет скотина. «И довольно успешно, хочу отметить», — покивал я. «Главное не показать, что меня это задело». «Вмешивать в это дело посторонних», — скривился Чесуэ. «Простолюдины? Что с вас взять?» «Не понял. Это он так открещивается от того дела? Или шляпа совсем дурак?» «Да ну не, ерунда». Чуть не провел. «И опять я с вами согласен. Особенно те, кто напал на клуб. Ну или те, кто за ними стоял», — усмехнулся я. Что я имел в виду, Чесуэ понял не сразу, но уже через пару мгновений его брови чуть приподнялись. «Ха-ха-ха-ха!» И все. Посмеялся тихонько мне в лицо и отвернулся опять к столу. «Пойдем, дорогая», — произнес он секунд через 5. — «Посмотрим, что тут есть из рыбных блюд». И, покосившись на меня, не забыл усмехнуться и, подхватив жену под руку, отправился к другому столу. А я где стоял, там и остался. Поведение Чесуя мне еще предстоит проанализировать, но на первый взгляд он понял, что я подозреваю его в нападении на клуб, и посмеялся над моей ошибкой. Но это на первый взгляд. А пока без серьезных доказательств обратного, именно он первый подозреваемый. Просто потому, что больше ни у кого нет подобных мотивов. Нет у меня больше на данный момент других врагов. Соперники, конкуренты, недоброжелатели, но не враги. Уже через час вся территория особняка Кояма была заполнена достаточно плотно. Человек 300 тут было. Точно сказать затрудняюсь, так как не следил за этим. Что интересно, присутствовали даже иностранцы. Они же презренные гайдзины. Ровно 21 человек, пришедшие сюда четырьмя группами. Я все это время курсировал между столами, стараясь не наедаться, ибо делать мне было нечего, так что наедаться, а значит потерять чуть ли не единственное свое занятие на тот момент, было не самым лучшим выбором. Время от времени видел сестер Кояма, которые приводили сюда новых гостей. Краем глаза заметил Согу и Акэти. Подходить не стал, так как они разговаривали с незнакомыми мне людьми. Знакомств ради я, может, и подошел бы, но я с ними самими-то не очень знаком. Видел пару одноклассников. Вот с ними я поздоровался и перекинулся парой слов. Заодно и с их родными познакомился. Ах да, еще я обменялся дежурными приветствиями с Кентой. О, наследник клана Охаяси? С красивой женщиной? Если мне память не изменяет, старшей матерью, братом и сестрой. Еще увидев их на дороге к особняку, расположился так, чтобы, придя во двор, они обязательно увидели меня. Не очень близко, но на виду. И, встав к ним в полоборота, принялся наблюдать за гостями. Буквально через минуту почувствовал направленный на меня взгляд со стороны неспешно идущих Охаяси. И почти сразу второй. Лениво глянув в ту сторону, наткнулся на взгляд Анеко и Райдена. Женщина лишь вскользь глянула на меня, а вот Сен чуть улыбнулся и кивнул. «Приветствую, Синзи!» — поздоровался со мной подошедший наследник. «Рад видеть тебя!» «Аналогично, Сен-сан!» — поклонился я в ответ. «Охаяси-сан!» — поприветствовал я женщину. «Здравствуй, Сакурай-кун!» «Анеко!» «Рэй, очень рад вас видеть!» «Привет, Син!» «Райден!» «Давно не виделись, Синзи!» «Анеко!» Еще минут пять расшаркиваний, и вот Сен вместе с матерью уходит вглубь двора, а я остаюсь наедине с младшими представителями этого клана на празднике. «Ну, как тебе здесь?» — спросил Райден, поглядывая на столы. «Скучно!» «Я до недавнего времени подобные мероприятия не посещал, так что и знакомых у меня здесь мало». «Для этого они и существуют, эти выходы в свет, чтобы знакомых заводить», — заговорила Анеко. И только я мысленно обозвал ее капитаном очевидность, она подхватила меня под руку. «Вот, например», — и потащила к ближайшей компании, состоящей из парней и девчонок лет 20. Так оно и продолжалось. Рэй почти сразу откололся от нас, будучи потерянным мною у стола с китайской кухней, а мы с Анеко ходили от стола к столу, приветствуя ее знакомых. Очень, знаете ли, познавательная для меня прогулка получилась. Респект мой и уважуха, Анеко. Подходя к столу с напитками, почувствовал пристальный взгляд, вследствие чего решил там и задержаться. Нужно же выяснить, кому это я так приглянулся. Оказалось, все несколько проще. «Ну и гораздо же ты скрываться, Син», — произнесла Мизуки, подошедшая к нам сзади. «На такой большой территории это не составляет особого труда», — ответил я, ухмыльнувшись девочке. «Еще раз привет, Анеко-сан», — произнесла рыжая весело. «Освободили, наконец, от обязанностей?» — улыбнулась принцесса Охаяси. «Да, слава богам!» — вздохнула Мизуки, изображая усталость. «А может, и не изображая. Гостей больше не будет. и, резко округлив глаза, наклонилась к нам и тихо произнесла: «Представляете, на этот прием даже посол Англии пришел, тот, что патриарх». После чего, также резко, вновь став веселой, махнула рукой: «Где-то здесь бегает». Было бы интересно взглянуть на него вблизи. «Интересно, конечно. Ну а сама-то ты как?» «Дома так скучно, а ты бросил нас», — протянула она обвинительно. «Классная, кстати, юката», — кивнула она блондинке. «Не только вас, к сожалению», — поддакнула ей Энеко. «И да, у тебя тоже». Старшенькая была в темно-желтой, а младшенькая в светло-синей. «Вот», — наставила на меня пальчик Мизуки, — «с шиной поссорился и сбежал, а всем остальным скучай». «Поссорился? Последний раз я с ней по телефону, кажется, разговаривал. Ну да, было что-то такое, но поссорился?» «Я с ней не ссорился, Митян. Уж не знаю, что она там себе напридумывала, но я ничего такого не хотел». «Да? Тогда иди и скажи ей это, а лучше сразу извинись. Тебе не трудно, а ей приятно». «Хм, извиняться не пойми за что. Можно, конечно. Мужик я или погулять вышел. Только, насколько я помню, тема нашего последнего разговора довольно деликатная. То есть сейчас я извинюсь, а потом она мне на шею сядет и в дела мои лезть будет. А что? Раз извинился, значит, она была права. Фиг с ней, с меня не убудет. А если вдруг такое повторится? Еще раз извинюсь». «Ладно, как скажешь. Почему бы и не сделать девушке приятное? Ну а ты? Чем занималась, пока меня не было?» «Да, все по-старому», — пожала Мизуки плечами. «Хожу в школу, тренируюсь». «Вспомнила», — вскинулась девушка. «Пару дней назад твой кот совсем обнаглел». «Это ничейный кот». «И я поставила его на место», — припечатала Мизуки, не обратив внимания на мои слова. «Глаза горят, кулачок вздернут, ну прям победа века». «Прямо так и поставила?» — спросил я с усмешкой. «Ну», — заявила та вдруг, — «он был достойным противником». «Понятно, что ничего не понятно». «Так кто победил?» — задала вопрос Анеко. Вряд ли она понимала, про какого кота идет речь, но, похоже, ей тоже стало интересно. «Я», — быстро произнесла Мизуки, встав по стойке смирно. «А в глаза-то не смотрит». «Надеюсь, что... А, дай бог с ними. Мой кот не покалечен?» «Нет, конечно, нет», — возмутилась девочка. «Такого зверя еще попробуй покалечь», — сказала она тоном ниже. «Все с тобой ясно, великая воительница». «А что, собственно, начала была Анеко?» «Ой, смотрите», — соскочила с темы Мизуки. «А вон и шина. Удачно как. Ты иди к ней, а я пойду...» — оглянулась она направо. «Пойду налево, маму разыщу. Вдруг ей что-то надо». После чего быстрым шагом удалилась в сторону основного корпуса особняка. «Так что за кот?» — спросила меня блондинка. «Да так», — усмехнулся. «Обычный бродячий кошак, живущий неподалеку от меня». «Понятно», — не поняла она. «Сто пудов не поняла». «Ладно», — произнес я, все еще посмеиваясь. «Пойду с шиной переговорю». Старшая дочь Кагами стояла в окружении сверстников. Как и ее сестра, одета была в светло-синюю юкату, только с другим рисунком. Три парня рядом с ней были в строгих черных костюмах, а две девушки в платьях светло-красном и песочном. «Здравствуй, шина», — обратил я на себя ее внимание. Кивок головы, легкая улыбка. «Господа, дамы, позвольте представиться, Сакурай Синзи». Полупоклон, дежурная улыбка. «Виделись уже», — окатили меня морем безразличия. «Мой сосед», — обратилась девушка к своим спутникам, — «как всегда невежлив». «Ну и что тебе нужно, сосед?» «Не обращай внимания, Макс. Она просто мстит. Правда, в присутствии посторонних это жестковато, но...» «Ладно». «Не могла бы ты отойти со мной на пару минут?» — удерживая на лице улыбку, произнес я. «Конечно, нет. Разве ты не видишь, что я занята? В другой раз как-нибудь», — махнула она ручкой. И, отвернувшись от меня к своим спутникам, продолжила. «Не обращайте на него внимания, он простолюдин, вследствие чего не очень воспитан. Слабоват, зато забавный». Насмешливый взгляд парней и презрительный девушек. «А вот это уже перегиб. Вот это я прощать не намерен. Я же ее...» «Спокойно, Макс, не заводись. Не дай бог яки выпустишь. Пусть ее. Решила перечеркнуть наши отношения? Да будет так. Ее выбор. В счет нашей старой дружбы я забуду об этом эпизоде. Теперь она просто знакомая. Прошу прощения за то, что побеспокоил». Еще один полупоклон в сторону игнорирующей меня компании. Разворот и спокойный уход на прежнюю позицию. Жаль. Не знаю, что там у нее в голове творится, но я не один из этих мальчишек, стелющихся перед наследницей клана Кояма, и забывать подобное не собираюсь. Если она захочет что-то изменить, ей придется очень сильно постараться. Да и то я не уверен, что у нее получится. «Что-то не так?» — спросила меня Анеко, когда я к ней подошел. —